Закрутила, зажала щупальцами своими. А дальше? А дальше я сам не знаю. Мы же убежали, мы бросили его. Не узнали, что с ним стало. Не... Лёшка выбегает на крыльцо, полной решимости с вырывающимся из груди признанием. Но женщина уже ушла. Её покачивающаяся фигура растворяется в пыли в самом конце улицы. Она замерла, ждёт, когда откроется переезд. Лёшка сидит на крыльце. Голые ступни пощипывает свежескошенная трава. Лёшка утыкается головой в колени и слушает спокойный утренний мир, не знающий, что приключилось ночью. Улица просыпается, лениво, неизбежно. Выкатываются из дворов велосипеды и тачки. Детей отпускают гонять мяч на гравийке между платформой и переездом. За спиной тяжелые мамины шаги. Мама выжидает, что Лёшка сам сознается. Видно, уже нашла спрятанные под кровать грязные вещи и сложила два и два. Лёшка лопатками чувствует, как её взгляд выжигает в нём дыру. У него даже шея зачесалась. «До выходных домашний арест!» — цедит мама сквозь зубы, разворачивается и шлёпает голыми ногами в кухню, расстроенно греметь посудой, и ждать, что Лёшка объяснится за завтраком. Лёшка прикрывает ладонями горящие уши. Звуки улицы приглушаются. Он слышит, как кровь шумит по венам. Кровь. Кровь. Если он вернётся в лагерь, он найдёт кровь Баэля? Лёшка срывается со ступенек и бежит, оставив позади распахнутую калитку, возмущённо грохающую о железный косяк, рвущегося на цепи лохматого шерифа, маму, кричащую что-то в окно веранды, петляя между выбежавших на дорогу соседских рыжих кур. Бежит, бежит вверх по улице. Нужно попасть в лагерь во что бы то ни стало. Живых или мёртвых, нужно найти их всех. Дом Горшка, двухэтажный, деревянный, на 10 квартир. Выглядит, как будто несколько старых дач склеили в одну. Поставили одну на всех колонку и два уличных сортира. «Такие дома строили в начале века», — говорила мама, — «для работников текстильной фабрики или колхоза. Неплохие по тогдашним меркам дома. Должны были сгодиться как временное жилье». «Только вот», — продолжала мама, — «и союз крякнул, и колхозы крякнулись. А дома стоят. Бурые, приземистые, дома под осиновики. С общим двором и кое-как разделенными огородиками. И жильцы их тоже приземистые». С бурыми сморщенными, как прошлогодняя свёкла, лицами. Лёшка обходит дом с тыла и почти врезается в жигулёнок без колёс. Из-под жигулёнка торчат ноги в синих домашних тапках. Их Лёшка знает. Под жигулёнком то ли спит, то ли ковыряет что-то Горшков сосед. Семёныч. Хороший мужик, говорил Горшок. Помог как-то отца из канавы вытащить. Другие мимо прошли. Да ещё и косточки их семейству перемыли. А этот — нет. Лёшка хочет заглянуть под жигулёнок, поздороваться, но Горшкова мать окликает его. Она сидит в палисаднике. Вокруг неё выполотые стержни одуванчиков, лиловатые листья лебеды вперемешку с белоголовыми мелкими цветами, имя которых Лёшка не знает. «Раз-два. Раз-два», — вырывает она вытянутые тёмно-зелёные листья. И останавливается только, когда нащупывает на разоренной клумбе лишь взрыхленную землю. Поднимает на Лёшку глаза. «Ушёл он». «Так он дома ночевал?» — вырывается у Лёшки. Он понимает, что сглупил, но уже поздно. «Ушёл он. Ушёл и всё. Сказал, не вернётся». Лёшка стискивает кулаки в карманах шорт, но продолжает методично, как на допросе. «Когда ушёл? Куда? Да хоть в какую сторону пошёл, скажите? Хоть что-то, кроме пустых прозрачных глаз и монотонного?» «Ушёл он, Лёша. Ушёл. Ушёл», — повторяет она и утирает передником глаза. Передник весь в грязи, и на бледном лице одна за другой появляются чёрные полосы. «Как маскировка на войне», — думает Лёшка. «У друзей ошивается». Лёшка пытается говорить твёрдо, уверенно. «Вы их не знаете. С третьей платформы». «Ничего, объявится. Вы это, вы не переживайте». Лёшка разворачивается и снова бежит по дороге, не смотрит куда, просто вперед, взбивая пыль босыми ногами. Из-за угла поворачивает машина, такая гладкая и блестящая, не машина, ракета с космодрома «Восточный». Лёшка вжимается в кусты и пропускает ее. Куда идти теперь? Слезы застилают глаза, и Лёшка задирает голову в небо, чтоб совсем не расплакаться. В небе, ясном и гладком, как голубое дроздовое яйцо, плывут облака, рваные, бесформенные. Они плывут над Лёшкой, над поселком, и все время еле уловимо меняются. Лёшка чувствует, как только одна слезинка быстро скатывается вдоль носа, какая соленая, и падает в приоткрытый рот. На коленях тазик с картошкой. Лёшка крутит между пальцами тупой столовый нож. Затылок болит от маминого приветствия. Улица зудит обычной летней жизнью. Дачники прибывают и прибывают с платформы, будто нагоняемый под ступени тополиный пух. Пасутся козы, подходят к калитке и таращатся на Лёшку неживыми вертикальными зрачками. В 11:18 прибудет последняя доперерывная электричка, и все расползутся по домам. Из окон потянет жареной молодой картошкой. Козы, довольные, причалят корыту со свежей зеленью, свекольной ботвой или щавелевыми стеблями, смотря что готовят сегодня у тети Нюры и у ее сердобольных соседей. Лёшкиной маме сегодня предложить нечего. Сам Лёшка наверняка будет оставлен без обеда, а мама поест драники с жирной козьей сметаной. Лёшка скребет неровные картофельи бока, шкурка падает в ведро с мягким шмяк. Он берет новый клубень и снова туда-сюда. Очищенная картошка, желтая и скользкая, так и норовит убежать из рук.